Глава 4. Я поднялся в бар, где было полным-полно японцев. Впрочем, может, мне только так показалось от усталости. Сеньор Гальба как раз был на сцене. 7 белых пуделей и 1 розовый сидели на стульях, свесив задние лапы, изображая барышень в ожидании кавалера на каком-нибудь балу в субпрефектуре. Сеньор Гальба стоял слева. Фрак, черная накидка, складной цилиндр, белый шелковый шарф, сверкающая белизной манишка, трость с серебряным набалдашником. Он достал из жилетного кармана сигару и сделал вид, что ищет спички. В этот момент на сцену вышел шимпанзе, деловитый, с зажигалкой в руке, и направился обслужить хозяина. Сеньор Гальба предложил ему сигару. Тот взял, откусил кончик и закурил. Затянулся, посмаковал сигарный дым и удалился. «Во дает», — сказал один японец рядом со мной. Я удивленно взглянул на него. «Джексон — самый большой шимпанзе нашей эры», — сказал бармен. Сеньор Гальба сделал несколько затяжек, потом щелкнул пальцами. Вновь появился шимпанзе. Подошел к проигрывателю, стоявшему на изящном столике, покрытом бархатной скатертью, и нажал на кнопку. Раздались звуки пасодобля. Шимпанзе направился к розовому пуделю, сидевшему в кругу других пуделей, и пригласил его на танец. Розовый пудель соскочил с табурета, секунду постоял, переминаясь на задних лапах, и шимпанзе подхватил его за талию. Тут я поспешил опрокинуть одну за другой сразу 2 рюмки коньяку, так как вид черного волосатого шимпанзе и розового пуделя, танцующих пасодобль «Эль Фуэго де Андалусия» — «Андалузский огонь», показался мне слишком явной и циничной насмешкой. Японцы смеялись, и белизна их оскала лишь подчеркивала темноту. Я облокотился на стойку, отвернулся от оскорбительного действа и встретил сочувствующий взгляд бармена. «Вам плохо, месье?» «Ничего, пройдет, как только все это закончится». «Сеньор Гальба считает этот номер творением всей своей жизни». «Преотвратно», — заключил я. «Совершенно с вами согласен, месье». И все же этот ужас притягивал мой взгляд. Было что-то вызывающее, издевательское, почти враждебное в творении сеньора Гальбы. То, что это было творением всей жизни, ничего не меняло. Напротив, язвительные нотки лишь усугубляли все, что было в нем циничного и оскорбительного. Пудель и шимпанзе носились вдоль и поперек по сцене в свете прожекторов, под дробные звуки пасодобля «Эль Фуэго де Андалусия». «Бытие и небытие», — начал бармен. «Огненный поцелуй Неаполя». Сноска. Намек на одноименный французский фильм режиссера Аугусто Джанино, 1937 год, и песню из этого фильма в исполнении Тино Росси. Отстаньте, и без того тошно. Никогда не видел, чтобы шимпанзе с пуделем танцевали пасодобль. «Что-то новенькое», — произнес мой сосед-японец с сильным бельгийским акцентом. Я взглянул на него. «Вы из Бельгии?» «Нет, почему?» «Так, ничего, это верно, что-то со мной. Еще один коньяк, пожалуйста». «Не нужно бояться заглянуть в самую суть вещей», — сказал бармен. «Почему он выкрасил его в розовый, этого пса?» «Жизнь в розовом цвете», — предположил бармен. «Немного оптимизма». «Но почему пасодобль? Существует ведь вальс, танго, минуэт, классические балеты, наконец. Ну, правда, есть из чего выбирать». «Вы правы», — согласился бармен. «Действительно, этого хоть отбавляй. Мне лично нравится чечетка. Но, понимаете, сеньор Гальба, он испанец в душе. Коррида, сверкающий костюм, Тореро, жизнь, смерть, муэрта и все такое. «Смрт», — вставил я. «Что?» «Смрт. Ползет по ноге, опаснее, чем ядовитый скорпион, вот и все». «В жизни не видел лучшего номера дрессировки, чтобы мне провалиться», — воскликнул японец с бельгийским акцентом. Бармен, вытирая стакан, спокойно возразил. «Это как посмотреть. Всегда можно сделать лучше. Нет предела совершенству. Вы немного опоздали, тут недавно другой номер был. Человек-змея. Он складывался совершенно противоестественным образом, так что даже смог уместиться в шляпной коробке. Каждый изворачивается как может». Бутылки стояли в ряд вдоль зеркала, и я видел, как шимпанзе с пуделем танцуют у меня за спиной. Еще я видел свое лицо, почти не изменившееся. Всегда думаешь о себе лучше, чем оказываешься на самом деле. Я спросил у бармена жетон, спустился в подвальный этаж и позвонил Жану Луи. Я не виделся с ним месяцев 7. Я избегал друзей. Дружба неминуемо ведет к разговорам. Еник не хотела ни расстраивать близких, ни вызывать у них сочувствия. И мы решили, что кроме ее брата никому ничего не скажем. В таких случаях поведение друзей, даже самых искренних, превращается в нелепый ритуал, где чередуется робость, тревога, неловкость, они усиленно это скрывают, стараясь держаться как можно более естественно и непринужденно, что в конце концов становится невыносимо. 10 лет Еник работала стюардессой на рейсах в Индию, Пакистан и Африку. «Там мне было бы легче», — говорила она. «У нас люди разучились умирать». Вот мы и решили никого не беспокоить. Однако брата все же нужно было поставить в известность. Не то чтобы они были сильно привязаны друг к другу, но она очень любила родителей, а он был единственным живым напоминанием о них. Ничего особенного он из себя не представлял, ограниченный малый, в постоянных мечтах о новой машине. А поскольку Еник была красивой, веселой и счастливой, мне всегда казалось, что он злится за это на сестру, как если бы она отобрала причитающуюся ему долю наследства. Узнав о ее болезни, он сразу засуетился, стал говорить о каких-то чудесных операциях, их делают на Филиппинах прямо голыми руками, об одном своем друге, его отец прожил после этого еще 10 лет, о сенсационных исследованиях, они должны вот-вот увенчаться успехом. Словом, не захотел ничего знать и повел себя, как последняя свинья, из тех, что готовы сулить любые надежды, лишь бы их оставили в покое. Он даже проторчал 2 дня в институте радиологии и прошел полный медицинский осмотр. Он, видите ли, где-то слышал, что это наследственное. «Ничего, купит новую тачку и успокоится», — сказала тогда Еник. В сущности, я выбила его из колеи. И так я постепенно отдалился от всех своих друзей, взял в Air France отпуск на 1/2 года и в настоящее время находился в подвале Клапси среди хаоса, который, кстати, можно было расценить и как высшее милосердие. Он освобождал меня от необходимости платить по счетам реальности. «Да, алло?» Я его разбудил. «Это я, Мишель. Дружба, сплотившая нас за 20 лет полетов во все концы света...» «Ну ты нахал. 6 месяцев прошло, больше. Если бы друга нельзя было оставить на время, это уже не считалось бы дружбой». «Да, ну почему ночью, позволь спросить? 1/2 года не звонил, мог бы 2 часа и подождать». «Или что? Что-то серьезное?» «Как Моника?» «Прекрасно, все остальные тоже. Что с тобой?» «Она всегда меня жалела, потому что я не могу плакать. Она говорила, что я не представляю, как это хорошо. Он молчал. Должно быть, голос мой звучал надломленно. Как она сказала? «Сиротствуете без женщины». «Мишель, что с тобой? Сейчас же иди домой. Пропал, как в воду канул, а теперь? Да что происходит?» «Пасодобль! Черная обезьяна танцует пасодобль с розовым пуделем». «Что за бред?» «Эль Фуэго де Андалусия». «Что?» «Ничего. Абсолютно ничего. Мастер-класс дрессировки. Только мы не знаем, кто хозяева цирка. Они забрались на свой чертов Олимп, на эту гору дерьма и наслаждаются. Каждый должен объять необъятное — это их присказка. Они требуют от нас невозможного. Знаешь, тут один так извернулся, что поместился в шляпную коробку. Один из нас, из тех, кто прогибается. Гнусные боги-макаки восседают на Олимпе из наших гниющих останков и забавляются. Вот. Это я и хотел тебе сказать. Все мы — ходячие шедевры. Ты пьян. Нет еще, но стараюсь. Ты где? В Клапси. Это еще что? Ночной клуб, всемирно известный. Хочешь, чтобы я пришел? Нет, что ты. Я так просто звоню, чтобы время быстрее прошло. Это скоро закончится. А может, уже закончилось. Что ты там забыл в своем Клапси? Жду одну знакомую, ей тоже плохо. Мы решили создать общество взаимопомощи. Извини, что разбудил тебя. Жан-Луи молчал. Настоящий товарищ. Помогал мне убить время. Как Еник? Мы расстались. Не может быть, ты что, смеешься? Только не вы. Она ушла от меня сегодня ночью. Наверное, поэтому я тебе и звоню. Мне нужно было кому-то сказать об этом. Не верю. Вы были вместе, дай бог памяти, 12-13 лет? 14 с небольшим. Я никогда не встречал такой пары, как ваша. Такой неразлучной? Просто не верится. Ну хорошо, поссорились, только не говори мне, что это окончательно. Это окончательно. Она уходит. Мы никогда больше не увидимся. В каком она рейсе сейчас? Эй! Юта! Сноска. Юта? Объединение воздушного транспорта. Французская авиационная компания, впоследствии поглощенная Air France. Мишель, алло, ты слушаешь, Мишель? Да, я здесь. Извини, что разбудил, но не было другого выхода. Мы все долго обсуждали, спокойно, пока, наконец, это не стало пыткой. Мы решили порвать одним махом. Никакой агонии, никаких незаживающих ран. У нее еще оставалось немного женского тщеславия. Нет, просто гордости, достоинства. Это дело чести, не позволить издеваться над собой. Нас заставляли ходить на задних лапках. Надрессировались довольно. Однажды, старик, мы сами возьмем кнут в руки, и он будет плясать под нашу дудку. Этот, как бишь его, какой-нибудь сеньор Гальба. В ней был некий протест, некий вызов. Честь существует, Жан-Луи. Честь человека, клянусь тебе. С нами не имеют права так поступать. И она не желала быть игрушкой в чьих-то руках, позволить растоптать себя. Конечно, мы могли бы продержаться еще немного, протянуть еще месяц, неделю, ждать, пока нас обоих не накроет с головой, но ты ее знаешь. Она гордая. И мы решили, что я уеду в Каракас, и она тоже отправится куда-нибудь далеко-далеко. Нет ничего более мучительного, чем пара, которая распадается, но продолжает плыть по воле волн, тогда как лодка уже дала течь и вот-вот пойдет ко дну. В таких случаях, конечно, лучше разом покончить со всем. Но знаешь, то, что разбивает пару, в итоге еще больше ее сплачивает. Трудности, сначала разделившие двоих, в конце концов их объединяют, а иначе они и не были никогда парой. Два несчастных человека, которые по ошибке диспетчера оказались на одном маршруте. Никогда бы не подумал, что ты и Яник. Мне самому не верится, это противоестественно. Извини, что я спрашиваю. Но, может, есть кто-то другой? Не знаю. Совершенно ничего не могу сказать. Я неверующий, ты знаешь. Но, может быть, где-то сидит эта сволочь, не знаю. Мишель, ты расклеиваешься буквально на глазах. Я тебя спрашиваю, есть ли у Яник другой мужчина? Я не понимал, я уже ничего не понимал. О чем он спрашивал, что я ему ответил? Прости, старик, я немного не в себе. Уже не соображаю, о чем ты говоришь. Правда, извини, что разбудил, но я пьян. Да, точно, набрался по самое горло. Я не должен был поднимать тебя с постели. Я запаниковал. Запаниковал ты? Забыл, наверное, как у нас загорелись оба мотора, а на борту 200 пассажиров? Да, но гораздо труднее, когда некого спасать. Ты правда не хочешь зайти к нам? Тут рядом Моника, можешь сказать ей словечко. Нет, все образуется, у меня скоро самолет. Улетаю с одной знакомой. Яник очень хотела, чтобы мы летели вместе. Женщины, мне их не понять. Не говори ерунды. Они единственное, что поддается пониманию и имеет смысл здесь, на грешной земле. Она уходит, но не хочет оставлять тебя одного, так? Да. Она прекрасно знает, что я не могу жить без нее. И посылает вместо себя подружку? Ну, знаешь, у меня 11 000 летных часов, но чтобы на такой высоте? Я эгоист. Эгоизм, кроме всего прочего, означает еще и то, что ты живешь для другого, что у тебя есть смысл жизни. Для меня это слишком сложно. Мишель, ты еще здесь? Тебе нужно поспать, старик. Ничего, скоро пройдет, я тут жду кое-кого. Я только хотел тебе сказать, что Яник... Но я не мог позволить себе эту низость. Хотя бы она и принесла облегчение. У Жана Луи обостренное чувство ответственности. Он, не раздумывая, бросился бы выполнять свой долг, позвонил бы в службу спасения, и тогда вместо того, чтобы дать одинокому паруснику мирно отчалить, мы бы получили еще месяц-другой этой отвратительной дрессуры, предоставив смерти точить клыки. Я только хотел сказать, что если отдал все одной женщине, понимаешь, что это все никуда не девается. Если думаешь, что все кончено, когда теряешь единственную любимую, значит, ты не любил по-настоящему. Одна часть меня загнана в угол, но другая уже на что-то надеется. Этого не разрушить. Она вернется. Я тебе твержу об этом с самого начала. Она вернется. Нет, конечно, она уже не будет прежней. У нее будет другой взгляд, другая внешность. Она даже одеваться будет по-другому. Это нормально, естественно, что женщина меняется. Пусть она будет выглядеть иначе, пусть у нее будут седые волосы, например, другая жизнь, другие беды, но она вернется. Может, я только горланю один в темноте, чтобы подбодрить себя? Уже не знаю. У меня немного с головой не то. Я позвонил, я говорю с тобой, потому что не могу думать. А слова как раз и нужны для того, чтобы выручать нас. Слова, они как воздушные шары, удерживают на поверхности. Я звоню тебе, чтобы ухватиться за спасительную ниточку. Еник больше нет, и весь мир стал женщиной. Нет, это не конец. Со мной не кончено. Когда говорят, что кому-то конец, это лишь означает, что он продолжает жить. Нацизм существует и без нацистов. И угнетение продолжается, не опираясь уже ни на какие силы полиции. И сопротивление может быть не только с оружием в руках. Боги-обезьяны пляшут у нас на хребтах под видом судьбы, рока, слепого случая, а мы проливаем кровь, чтобы они могли напиться. Может быть, они собираются там каждый вечер и смотрят вниз, оценивая развлекательную программу дня. Им необходимо смеяться, потому что они не умеют любить. Но у нас есть свое знамя. Знамя людей. Наша честь. А честь состоит в том, чтобы отвергать несчастье. Это отказ от безропотного приятия судьбы. Именно об этом я говорю тебе, об этой борьбе, об отстаивании своей чести. Я вспомнил сейчас, с каким достоинством Еник слушала то, что говорил доктор Тенон о детской лейкемии, о болезни Ходжкина и прочих напастях, которые уже побеждены. Все это относилось не к ней, нет, но к нам. Речь шла о нас. Не знаю, понимаешь ли ты, что значит это слово. Оно как вызов, как надежда, как братство. Мы вырвем им зубы и когти, мы сгноим их на этом зловонном Олимпе, а на пепелище разведем праздничный костер. Пока, старик, мы еще встретимся. Обязательно. «Мишель!» Я зашел в туалет, плеснул в лицо холодной водой. Я в очередной раз удивился своему отражению в зеркале. Ничего похожего на руины, в которых лежала моя душа. Нет, это не лицо побежденного. Изможденное, да, но в глазах, в самой глубине, что-то еще оставалось. Я не говорю что-то непобедимое. И тем не менее, может, так оно отчасти и было. Люди почему-то забывают, что их жизнь, то, что с ними происходит, бессмертно.